«Какой он вам большевик?» — заступилась бабушка Татьяна. «Не стревай, Семеновна!» — топтался казачишка. «Разговор идет тверезый, а не по пьяной лавочке». «Куда уж тверезый, не упади часом с берега в Таштып!» «Это я-то? Ты, Татьяна Семеновна, не тыч, драный сыч!» На подмогу щупленькому казачишке Синяеву еще трое поднялись. Дюжее, нахрапистее, братья Николина и Михайло Кронов. Перебивая друг друга, потребовали от Харунжева, чтобы он окончательно разъяснил им, за какое вознаграждение служил у большевиков. И пусть Харунжий скажет, почему приказу подверстал сводный сибирский полк под большевиков и какие тайные переговоры имел в некоем Смольном Петрограде. «Пущай он нам скажет, атаман», — дулся Михайло Кронов в расстегнутой гимнастерке без ремня. «Нам это очень важно узнать на время завтрашнее. А кометь мы все ломать умеем, батюшка-атаман. Я хоть сейчас вырежусь в генерала, али войскового старшину, покеда рядом большевиков нету. А вот пусть Харунжий обскажет, что обозначает поставленное ему клеймо в Петрограде. Конь рыжий. В каком сложении конь рыжий?» «Известно в каком», — подхватил Синяев. «Выложили красные комиссары Харунжева в Петрограде, и все тут, потому как конь происходит из выложенного жеребца, а рыжий под красную масть, значит...» Ха-ха-ха-ха! Грохнули казаки. «Ох, срамники! Детишки рядом!» — сказала одна из казачек. «Но разве уймешь служивых, если их разбирают вызвать на драку рыжего Харунжева?» «А мы-то думали, язви его, возвернулся в станицу Ной Васильевич при всей внутренней форме, и погуляем еще всей станицы на его свадьбе, а он, ха-ха-ха, конем объявился!» «Ну и стервы в том Петрограде! Дождемся и мы, может!» «А чего?» — картинно покачивался Синяев. «В самый раз дождемся, ежели большаки окончательно всех взнуздают, выложат, а потом стребят, как наши казачье сословие, не по ноздрям им. И будем мы тогда кони рыжие или пеи, собрасые, вот уж радость будет нашим женушкам-казачкам! Ха-ха-ха-ха!» Ржали волюшку, вплотную подступая к Харунжему, и даже Санька Круглов, распустивший пакостные слухи в станице про Ноя, и тот покатывался на спине, дрыгая ногами. У батюшки-лебедя моментом настала трезвость. Вот оно как обернулась его затея с погонами. Дошло до него, казаки не простят сыну службу в Петрограде на стороне большевиков, а значит, не сдобровать и самому атаману вытряхнут на станичном кругу из атаманства, и лучшие земли богачи Никулина непременно приберут себе и не подавятся от жадности. У Ноя желваки вздулись на багровых плитах скул, но он, сдерживая себя от взрыва бешенства, угрюмо помалкивал. «Ребятишки же рядом!» Знал свой характер, если подымется, чтобы ответить на оскорбление, побоище будет. Но казаки не отступали, требовали ответа. Батюшка-лебедь так и сяк уговаривал. Не он ли его сын Ной вытащил их из тюрьмы? Куда там? «А мы его просили или нет, чтобы он вел за нас переговоры в минусинском совдепе? Просили или нет?» «Спаситель сыскался, таку твою, туда-сюда. Слышали вот от Александра Свиридовича, как Харунжи призвал полк к побоищу супротив женского батальона, какой шел на Петроград. Стал быть, и в Гатчине показал он себя спасителем большаков с их Лениным, который немцам отдал Эстляндию, Лифляндию, Курляндию и так и другие губернии. Не нуждаемся, атаман, в таких спасителях».

«Здравия желаю, станичники!» — приветствовал старик, обведя всех взглядом. В одной руке у него была палка с костяным набалдашником, а в другой — походный кожаный баул. Батюшка-лебедь узнал под Исаула, приветствовал. «Здравия желаю, ваше благородие! Милости просим к нашей компании!» Атаман Василий Кириллович подал руку лебедю, под Исаул пояснив, а благородия теперь нету, атаман, остались одни товарищи. И свинью называют товарищем, и козлы тоже в товарищах.